Через полчаса старуха вынула из вороха шкур нож, вернее, неровную серебристую пластину. Ловко обрезала жгут пуповины и завязала грубым тугим узлом. Не отерев от белого утробного жира, старуха завернула визжащего младенца в шкуру, подняла с пола меховой конверт и сунула в руки Тайры. Ребенок почуял запах молока, судорожно впился в мать. Но старуха не дала ему насытиться. Отняла младенца, разложила тело Тайры на полу, освободила от одежды, уселась на ее опавший живот и принялась прыгать. Тайра терпела, но ее прокушенные до крови губы почернели. Страшная наездница что-то заунывно пела. Ее песня прерывалась рычанием и стоном Тайры. Обезумев от боли, она изо всех сил принялась колотить и царапать старуху. Айога подозвала меня и приказала удерживать Тайру за запястье. В чуме было почти темно. На мгновение она замерла над роженицей, развернулась назад и резко дернула за остаток пуповины. В руке старухи остался фиолетовый обрывок. В слабом свете догоравшего очага расширенные полубезумные глаза Тайры остановились на моем лице. Внезапно она обмякла и улыбнулась. Доверчиво ослабила свои руки. «Уйди, старуха!» Я силой согнал Айогу с живота Тайры. «Воды! Дай воды, Айога!» Я уже немного умел изъясняться на языке Или. Старуха нехотя повиновалась, подтащила котелок с водой. Я успокоил Тайру, дал ей попить, огладил ее измятый, крупно вздрагивающий живот. «Успокойся, милая, все хорошо. Видишь, какого красавца родила!» Приговаривал я по-русски, и Тайра радостно слушала. Из темноты сияли ее красивые ровные зубы. Спрятав ужас, я пальпировал низ ее живота. Плодное место не отделилось. Я не понаслышке знал, что проблемы с плацентой грозят сепсисом. «Айога, дай огонь, вода!» По всей новой земле, от Колы до Аляски, водку зовут огненной водой. Старуха яростно ощерилась беззубыми деснами. Я покушался на заветное. По всему было видно, что она без боя не отдаст бутылку. Я схватил ее за костлявые плечи. «Дай водку! Не то задушу!» Старуха сломалась и покорно достала припрятанную литровую бутыль. Под ее вопли и жалобные причитания я вымыл свои руки огненной водой. Я вслепую погружался в горячую, оплывающую кровью рану. Тайра забилась и, казалось, потеряла сознание. Через несколько мучительных минут я сумел ухватить скользкий комок и отделить его от мягких, отекающих кровью стенок. Вытащив пласт материнской плоти, я судорожно хлебнул водки и упал рядом с Тайрой. Старуха подпихнула под Тайру охапку сухого мха, беззлобно отругала меня, отобрала водку и, завернув детское ложе в шкуру, вышла из чума. Едва стихло старушечье бормотание, за чумом бешеным лаем занялись собаки. Они в любой мороз лежали у порога, свернувшись упругими калачиками, но никогда не заходили в жилище, не клянчили пищи. Они умели находить пропитание в безжизненной тундре и всегда возвращались к человеческому жилью. Псы были волчьи полукровки, но с голубыми, жестокими собачьими глазами. Они молниеносно поедали человеческие экскременты, поэтому вокруг чума всегда было чисто. Мне представилось, что проклятая старуха отдает плодное место собакам. Я затрясся в припадке, едва представил себе это. Антипыч никогда не принимал роды в бережках. Там рожать было уже некому. Но однажды он обмолвился, что послед нужно зарыть под порогом дома, там, где не ступает нога человека и зверя. Человек, связанный с землей и домом, первой кровью и родовой плотью, никогда не забудет родину, и эту кровную привязанность невозможно разорвать. Айога вскоре вернулась. С собой она притащила целую шкуру снега. Она развернула спящего ребенка и принялась обтирать крохотное мохнатое тельце снегом. После она обтерла снегом живот и ноги Тайры. Освободившись от своих акушерских забот, она что-то бросила на тлеющие угли и принялась жарить, часто переворачивая ножом. Чуми запахло горящим мясом. Оказалось, старуха жарила послед. Она силой заставила Тайру съесть большую часть. Остатки съела сама.